Мао нашел его на второй день пребывания на острове мальчиков. Посреди острова был якорь богов, бурый каменный куб, полускрытый землей и песком. Тяжелые лианы выросли поверх него и обвились вокруг огромного ствола табаго. В сухую кору дерева были глубоко врезаны знаки на детском языке. Мужчины помогают друг другу. Рядом, глубоко всаженный в дерево, торчал алаки, полированный черный камень на длинной ручке. С одного конца камня был топор, с другого – тесло, чтобы выдолбить лодку. Мао вытащил топор и усвоил урок. Как и множество мальчиков до него, однажды вечером Мао залез на то дерево и нашел сотни зарубок. Поколения благодарных мальчиков оставляли здесь этот или такой же топор для тех, кто придет за ними. Иные из этих мальчиков, уже дедушки, там в пещере на горе дома. Они видят намного миль вокруг. Может быть, смотрели и на него, на Мао, когда он нашел бревно, хорошо выдержанное и не слишком старательно спрятанное среди панданусов в дальней части островка. Вот Мао доберется домой и всем расскажет, что нашел бревно, и все скажут, что ему повезло, и что, может быть, это бревно боги положили туда. Мао подумал и вспомнил, что недавно его отец и пара дядюшек ездили ловить рыбу в эту сторону, а его с собой не взяли. Он хорошо провел время. Он умел разводить костер и нашел пресноводный ручеек. Он сделал копье, которое годилось для ловли рыбы в лагуне. И еще построил хорошее каноэ. Крепкое и легкое, с балансиром. Можно было сделать на скорую руку, чтобы только домой добраться. Но Мао обстругал каноэ ножом и отполировал шкуры ската до того, что оно словно шептало, скользя по воде. Мао не спешил приблизить последний день своей мальчиковой жизни. Так посоветовал отец. «Наведи порядок в лагере», — сказал он. «Скоро ты будешь принадлежать жене и детям, и это правильно. Но порой ты будешь с нежностью вспоминать последний день, когда был мальчиком. Пусть у тебя останется добрая память. И возвращайся вовремя, чтобы поспеть к пиру». Мао так убрал свою стоянку, что и следов не осталось. Он в последний раз встал перед древним деревом табага с топором в руках. Он был уверен, что дедушки смотрят ему в спину. Он знал, что все будет точно так, как надо. Прошлой ночью в небе сошлись звезды воздуха, огня и воды. Хорошее время для новых начинаний. Мао нашел нетронутое место в мягкой коре и занес топор. Перед глазами мелькнула голубая бусина на нитке, обвязанный вокруг запястья. Она сохранит его по дороге домой. Отец говорил, что на обратном пути Мао будет очень гордиться собой. Но он должен вести себя осторожно, чтобы не привлечь внимание каких-нибудь богов или духов. Пока он не получил новую душу, он в опасности. Он как Мией Гауи, маленький синий краб-отшельник, что раз в году перебегает из одной скорлупы в другую. Легкая добыча для любого случайного кальмара. Эта мысль пугала, но каноэ было хорошим, море спокойным, и Мао полетит по воде быстро, да, да. Он со всей силы взмахнул топором, думая, ха, следующий мальчик, который вытащит этот топор, по справедливости заработает звание мужчины. «Мужчины помогают друг другу!» — прокричал он, когда каменное лезвие вонзилось в кору. Он хотел, чтобы этот крик возымел какой-то эффект, но на такой даже не рассчитывал. Со всех концов островка, подобно взрыву, в небо поднялись птицы. Они роились, как пчелы. Вьюрки, цапли, утки взлетели из кустов, воздух наполнился паникой перьями. Несколько самых крупных птиц направились в море, но большинство просто кружило в небе. Они как будто боялись оставаться на острове и в то же время не знали, куда лететь. Мао шел на берег, пробираясь сквозь птичьи стаи. Ярко раскрашенные крылья мельтешили у лица, как летящие градины. И это было бы волшебно красиво. Только все, без исключения птицы, едва взлетев, гадили на лету. Когда торопишься, ни к чему тащить с собой лишний вес. Что-то было не так. Это чувствовалось в воздухе, во внезапном спокойствии. Мир как будто взяли и придавили тяжелым прессом. И вдруг это что-то ударило Мао, повалив его на песок. Казалось, голова сейчас взорвется. Это было еще хуже, чем тогда, когда Мао играл в «Собери камни со дна» и слишком задержался под водой. Что-то давило на мир, как огромный серый камень. Потом боль ушла, вспоров воздух, так же быстро, как и появилась. Мао задыхался, оглушенный. Небо над головой все так же кишело птицами. Мао, шатаясь, поднялся на ноги. Он знал только, что отсюда надо уходить, и больше ничего. Но, по крайней мере, он ощущал это каждым волоском и каждым ногтем. В чистом небе прогремел гром. Один неимоверный раскат, сотрясший горизонт. Мао, нетвердо ступая, сбежал к маленькой лагуне, а шум все не прекращался. Вот и каноэ. Ждет на белом песке у края воды. Но вода, обычно спокойная, танцевала. Танцевала, словно под сильным дождем, хотя никакого дождя не было. Надо убираться отсюда. Каноэ легко соскользнуло в воду, и Мао яростно погреб к просвету между рифами, ведущему в открытое море. Вокруг каноэ и под ним рыбы пробивались в ту же сторону. Звук длился, словно что-то твердое врезалось в воздух, разбивая его на куски. Он заполнил все небо. Мао словно великан ударил по ушам. Мао попытался грести быстрее, но потом у него в голове появилась мысль. «Животные спасаются бегством», — так говорил отец. «Мальчики спасаются бегством. Мужчины — нет. Мужчина смотрит на врага, чтобы узнать, что тот делает, и найти его слабое место». Мао вывел каноэ из лагуны, оседлав прибой и легко вылетел в океан, а затем огляделся вокруг, как мужчина. Горизонт был одним огромным облаком. Облако кипело и росло, полное огня и молнии, и рычало, как в кошмарном сне. Волна ударила в коралл, и это тоже было неправильно. Мао знал море, и так не должно было быть. Остров мальчиков быстро удалялся, потому что ужасное течение тащило Мао к огромному пузырю, надутому бурей. Горизонт словно всасывал море в себя. Да, мужчины смотрят в лицо врагу, это правда. Но иногда они поворачиваются спиной и гребут изо всех сил. Только это ничего не изменило. Море текло туда, к черному облаку, а потом вдруг опять затанцевало, как вода в лагуне. Мао старался не потерять головы и боролся с каноэ, пытаясь удержать его. Он доберется домой, как же иначе? У него в голове была маленькая отчетливая картинка. Он вертел ее в голове, рассматривая со всех сторон, упиваясь ею. Соберутся все, до единого, без исключения. Хворые старики скорее согласятся умереть на циновках у края воды, чем пропустить это событие. Женщины родят прямо там, если по-другому не получится, наблюдая, как возвращается домой его каноэ. Пропустить прибытие нового мужчины немыслимо. Это навлекло бы ужасное несчастье на весь народ. Отец будет смотреть на него, стоя на краю рифа, и они вытащат каноэ на песок. И прибегут все дядюшки, и новые молодые мужчины будут наперебой поздравлять его, а мальчики, которых он обогнал, будут завидовать, а мать и другие женщины начнут готовить пир, и будет то, что делают острым ножом, когда нельзя кричать. А потом, потом будет все. Если только у него получится удержать в голове эту картину, она превратится в реальность. Это была сверкающая серебряная нить, которая связывала его с будущим. Она подействует, как якорь богов, который удерживает их на месте. Боги! Вот оно что! Эта штука идет с острова богов. Он за горизонтом, отсюда не видно, но старики рассказывали, что однажды, давным-давно, он взревел, и на море было волнение, и много дыма и грома, потому что бог огня рассердился. Может быть, теперь он опять рассердился? Облако уже дошло до верхушки неба. А внизу, на уровне моря, появилось что-то новое. Темно-серая линия. Она росла. Волна? Ну, про волны Мао все знает. Их надо атаковать, пока они не атаковали тебя. Он умеет играть с волнами. Не позволяем себя опрокинуть. Используй их. Волны — это просто. Но эта волна вела себя не как другие, обычные волны в просвете рифа. Она, казалось, стояла неподвижно. Мао уставился на нее и, наконец, понял, что видит. Кажется, что волна стоит неподвижно, потому что это очень большая волна и очень далеко, и она движется очень быстро и тащит за собой черную ночь. очень быстро и уже не очень далеко. Это даже не волна, слишком уж большая. Это была гора воды с молнией, танцующей на вершине. Она неслась, она ревела, она подхватила каноэ, как муху. Взлетая по вздымающемуся, пенящемуся изгибу волны, Мау всунул весло под лианы, которыми был привязан балансир, и вцепился изо всех сил. Шел дождь. Тяжелый, грязный, полный пепла и тоски. Мау пробудился от сна о жареной свинине и приветственных криках мужчин. Открыл глаза и увидел серое небо. Потом его стошнило. Каноэ покачивалось на зыбе, пока Мау вносил свой вклад в то, что уже плавало в море. Куски дерева, листья, рыба. Вареная рыба? Мау подгреб к большой рыбе хе-хе и умудрился втащить ее на борт. Действительно, рыба оказалась вареной, и это был настоящий пир. Ему нужен был пир. Все тело болело, голова с одной стороны была вымазана чем-то липким. Это оказалась кровь. Видимо, в какой-то момент он ударился о борт каноэ, что, в общем, было неудивительно. Катание на волне осталось в памяти. Ударами по ушам, жжением в груди, словно сон, от которого хочется только скорее проснуться. Мау ничего не мог, только цепляться изо всех сил. В воде был туннель. Словно движущаяся пещера воздуха в толще гигантской волны. А потом буйство бурунов, когда каноэ вылетело из воды, как дельфин. Мау готов был поклясться, что каноэ взлетело в воздух. И еще пение. Мау слышал его лишь несколько секунд, когда каноэ мчалось вниз по другому склону волны. Должно быть какой-нибудь бог, а может демон. А может, просто у людей в голове раздаются такие звуки, когда они наполовину летят, наполовину утопают в мире, где вода и воздух каждый миг меняются местами. Но все уже кончилось, и море, которое только что пыталось его убить, теперь предлагало ему ужин. Рыба была вкусная. Мау чувствовал, как тепло проникает до костей. Рыбы было много, и кроме нее в море еще много чего плавало. Мау нашел пару неспелых кокосов, с благодарностью выпил сок и приободрился. Теперь ему будет что рассказать. Такая большая волна должна была дойти и до дома, так что они будут знать, что он не врет. А кстати, где же дом? Острова мальчиков видно не было. Небо тоже. Островов не было вообще. Но один горизонт был светлее другого. Солнце садилось где-то вон там. Прошлой ночью Мау смотрел, как солнце садится над островом народа. Значит, надо плыть туда. Мау двинулся в путь, глядя на бледный горизонт. Птицы были повсюду. Они примощевались на все, что плавало. В основном маленькие вьюрки. Они бешено щебетали, когда каноэ проплывало мимо. Некоторые подлетали и опускались прямо на каноэ, сбиваясь в кучку и глядя на Мау с каким-то отчаянным, испуганным оптимизмом. Один вьюрок даже сел Мау на голову. Пока Мау выпутывал птицу из волос, послышался удар. Словно что-то намного более тяжелое приземлилось на корму. Вьюрки испуганно вспорхнули и тут же опустились обратно, потому что у них не было сил лететь куда-то еще. Но постарались оказаться подальше от нового пассажира, зная его неразборчивость в еде. Это была большая птица с блестящим и сине-черным оперением и белой грудью. На ногах росли пушистые белые перышки. Зато огромный клюв был яркий, красно-желтый. Это птица-дедушка. Она приносит удачу, во всяком случае людям. Ничего, что из-за нее каноэ Мау замедлило ход, и что она съела одну из его рыб. Птицы-дедушки научились не бояться людей. Даже просто прогнать одну из них значило навлечь на себя неудачу. Мау греб, чувствуя, что глаза бусинки смотрят ему в спину. Он надеялся, что птица и вправду приносит удачу. Если ему хоть немножко повезет, он будет дома еще до полуночи. «Эк!» – закричала птица и поднялась в воздух, унося в клюве еще одну рыбу из запасов Мау. Каноэ закачалось. «Ну что ж», – подумал Мау. «Зато оно стало легче. Не так уж мне и нужна эта рыба. Сегодня вечером я до отвала наемся свинины». Птица тяжело приземлилась на плавающее впереди бревно. Довольно большое бревно. Подплыв поближе, Мау обнаружил, что это целое дерево, даже с корнями, хотя многие ветви у него обломаны. Он увидел торчащий из воды топор, опутанный лианами. Он как знал, что увидит этот топор. Топор приковал к себе взгляд Мау и на миг стал центром, неподвижной точкой, вокруг которой завертелся весь мир. Птица-дедушка подбросила рыбу в воздух, чтобы проглотить ее целиком, а потом взлетела с мрачным видом, словно говоря, «Да стоит ли оно того?» и медленно хлопая большими крыльями. Крылья почти касались грязной воды. Ствол, освободившийся от веса птицы, начал вращаться. Но Мао был уже в воде. Он схватился за ручку топора как раз в тот момент, когда она ушла под воду. Задержал дыхание, уперся ногами в ствол дерева и дернул. Ничего не скажешь. От большого ума он тогда, 100 лет назад, всадил топор в дерево со всей силы, чтобы показать следующему, за ним мальчику, какой он весь из себя мужчина. У него должно было все получиться. Последний могучий рывок, и дерево должно было отпустить топор. В идеальном мире так и было бы, но разбухшая древесина держала крепко. Мау нырял еще 3 раза и каждый раз выныривал, кашляя и плюясь соленой водой. У него была глубокая, мрачная уверенность, что это неправильно. Он не сомневался, что боги послали этот топор ему, потому что этот топор ему потом понадобится. Мау был в этом уверен, а он не справлялся. В конце концов он поплыл обратно к каноэ и схватился за весло, пока птица-дедушка не скрылась из виду. Птицы-дедушки всегда прилетают на сушу ночевать, а Мао был совершенно уверен, что от острова мальчиков ничего не осталось, и возвращаться туда нет смысла. Этому дереву Табага должно быть 100 лет. У него корни толще, чем туловище Мао. Похоже, что это дерево удерживало весь остров, а среди корней был якорь богов. Никакая волна не должна была сдвинуть с места якорь богов. Это все равно, что сдвинуть с места весь мир. Птица-дедушка летела себе вперед, где алела тонкая линия горизонта. Мау никогда не видел такого алого заката. Он греб изо всех сил, стараясь не думать о том, что найдет впереди. И именно потому, что он старался не думать, мысли метались у него в голове, как встревоженные собаки. Он постарался их успокоить. Если вдуматься, остров мальчиков – просто скала, окруженная песчаными отмелями. Верно ведь? Он ни на что не годится, разве только что как пристанище для рыбаков или место для мальчиков, пытающихся стать мужчинами. А на острове народа есть горы, но, по крайней мере, одна настоящая гора. И река, и пещеры, и целые леса, и мужчины, которые знают, что делать. Правда же? Но что они могут сделать? Картинка, изображающая пир в честь новой мужской души Мао, все мерцало у него в голове. Она никак не соглашалась замереть, и Мао не мог найти серебряную нить, связывающую его с картиной. Что-то темное проплыло на фоне заката, и Мао чуть не расплакался. Эта закатная волна идеальной формы прокатилась через красный диск, который как раз коснулся линии горизонта. У всех мужчин на островах Солнца была татуировка с такой картинкой, знак их мужской сущности. И Мао знал, через 10 часов такая же будет и у него. А потом там, где прошла волна, появился остров народа. Мао мог узнать его очертания с любой стороны. До острова было 5 миль. Ну что ж, еще 5 миль Мао по силам. Скоро он увидит огни островов. Мао с удвоенной силой заработал веслом, напрягая глаза, чтобы разглядеть темный силуэт в странном сумеречном свете. Он увидел белую полосу прибоя на рифе. «Пожалуйста, ну пожалуйста, пускай скоро покажутся огни костров». Он уже улавливал все запахи суши, кроме одного – вожделенного запаха дыма. А вот и он. Резкая струйка на фоне запахов моря и леса. Где-то горит костер. Мау не видел его, но где огонь, там и люди. Конечно, где прошла та волна, сухого дерева много не осталось. Но здесь эта волна не могла быть такой страшной. Где угодно, только не здесь. Он и раньше видел большие волны. Они могли натворить беды, разломать в щепки 1-2 каноэ. Ну да, эта волна показалась ему очень большой. Но ведь все волны кажутся большими, когда они вздымаются у тебя над головой. Люди сходили в горы и принесли сухих дров. Да, так и случилось. Конечно, так и было. Он беспокоится из-за ерунды. Они скоро вернутся. Так оно и есть. Именно так все и будет. Но серебряная нить не появлялась. Он мог сколь угодно рисовать в голове счастливые картинки, но их окружала тьма, и пути к ним не было. Уже почти стемнело, когда каноэ вошло в лагуну. Мау различал ветки и листья. Он ударился о большой кусок коралла, который, видимо, волна отломила от рифа. Но риф для того и существовал. Он принимал на себя удары штормов. За рифом, в лагуне, люди были в безопасности. Каноэ коснулась пляжа, ткнулась в песок, словно поцеловала его. Мау вышел на берег и в последний момент вспомнил о жертве. За успешное путешествие нужно принести в жертву красную рыбу, а его путешествие было, конечно же, успешным, хоть и необычным. Он не запасся красной рыбой. Ну что ж, он ведь пока еще мальчик, а мальчикам боги многое прощают. Он хотя бы вспомнил. Это уже считается. Других каноэ вокруг не было. А должно быть много. Даже в темноте стало ясно. Что-то не так. В лагуне никого не было. Никто не стоял на берегу. Мау все равно крикнул. «Эй! Это я, Мау! Я вернулся!» Он заплакал. Это было еще хуже. Он плакал и раньше, в каноэ, но там у него просто вода стекала с лица. А теперь его сотрясали рыдания. Неудержимые слезы текли из глаз, из носа, изо рта. Он плакал и звал родителей, потому что ему было страшно. Он замерз и очень устал. И очень боялся, и уже не мог притворяться. Но больше всего он плакал из-за того, что знал только он. Кто-то услышал его в лесу. В свете скрытого костра блеснул острый металл. Свет умер на западе. Ночи слезы поглотили остров народа. Звезда воды медленно плыла среди облаков, как убийца, бесшумно покидающий место преступления.